Василий Шукшин. Позови меня вдаль светлую. Я стою вот тут возиться. У меня тоже уж сил никаких нет. Вот так, потихонечку. Вот. Ой, дурочка-то, дурочка. Ну-ну, моя хорошая, давай, Петечка. Так, так. Разгорайся. Вот, видите ли, она устала, а я не устала. Утомилась, очень-то утомилась. Так, вот на тебе пару сухих полешек. Ну, вот так. Ну, вот так. Хорошо, когда в доме тепло. Что-то я вроде собралась писать кому-то. Надо бы Маше написать письмо. Господи, хоть приехал немножко со мной бы. Побыла здесь. Уже дело бумагу-то. Ой, господи, это ученик-то. Там ручку делал. Где бумага? Ну что за парень? Ну что за парень? Ничего не могу найти в доме. Что за письмо-то? Это Коля своим красавицам писал. Дорогая доченька Оля, слышал твой голосок, и вот пишу тебе маленькое письмишко. Молодцы, что позвонили. Хожу весь день под впечатлением ваших голосов. Поцелую маму. Повторяюсь, скорее подрастайте. Буду счастлив показать вам. Родные нашу прекрасную Россию. Очень хочу, чтобы вы любили ее больше всего на свете. Даже больше, чем меня и маму, потому что тогда и нас не забудете. Мы с мамой старались работать для нее. И, может быть, нам удастся быть хоть крошечку полезным ей. Дай нам Бог всем здоровья. Целую тебя в дорогие, хитренькие глазки, папа. Растревожил душу. Ох! Ну ничего, ничего. Как же ты хорошо играешь, Витька. Витька! Ты смотри, кто к нам едет-то. Что произошло? Здорово, друж. Привет, Костя. Как вы тут живете?